Глава 26. Дом покойной мадам Марион Николя де Готье. Дверь за мужем захлопнулась, и из глаз мадам Бернадет де Мюлан полились самые настоящие слезы. «Скотина! Мерзавец! Дрянь!» Бернадет всхлипывала, но помнила, что глаза тереть нельзя. Иначе опять будут отечные веки, и эта мерзавка, вульгарная крашеная девка маркиза Шитион, опять будет спрашивать: «Бернадет, милая, сознайтесь, вы ждете ребенка? Это было бы так прелестно». Гадина. Бернадет точно знала, что бриллиантовые серьги, в которых маркиза блистала на последнем балу, ей подарил подлец Оноре. Роясь в бумагах этого мерзавца, как пусть и справедливо, но при этом весьма пафосно называла мысленно своего мужа, она видела счет своими глазами. Конечно, сознаться в этом она не могла, это было бы, совершенно неприлично. Но то, что это те самые серьги, ни минуты не сомневалась. Ах, она была бесконечно, безнадежно несчастлива. Действительно, подлец. Отказаться оплачивать счета собственной жены, чтобы тратить золотые луидоры на любовницу, верх распутства и негодяйства. Почти 3 года назад, еще до окончания траура по покойной тетушке, сыграли скромную свадьбу. Почти без гостей, без медового месяца. Он уже тогда показал себя немыслимым скупердяем. «Во время траура, милочка, неприлично шумное празднество», — сказал жених и привычно потрепал Бернадет за нежную щечку. Она также привычно передернулась внутренне. Влажные пальцы жениха всегда вызывали некое чувство брезгливости. Казалось, что после этих милых, почти родственных прикосновений на лице остается липкая пленка. Иногда Бернадет недоумевала, почему в женихе ей тетя выбрала этого. Он даже не барон, а всего лишь баронет. И судя по тому, что барон Чарльз Питер де Галейн де Мюлан был почти на 20 лет моложе баронета Оноре де Мюлана, ее отвратительного и мерзкого мужа, то она так никогда и не станет баронессой. Это совершенно, совершенно ужасно. Нет, конечно, объединение небольшого села, принадлежавшего раньше тетке, и земель самого баронета — дело хорошее. Но ей-то, Бернадет, какая от этого выгода? То, что этот подлец отдает ей как арендную плату от крестьян, слишком мало для достойного образа жизни настоящей светской дамы. Но тогда, будучи еще слишком юной, чтобы думать обо всем таком, Бернадет просто изнывала от желания побыстрее стать мадам де Мюлан. Это было так важно. Это позволяло самой назначить приемные дни и иметь свой собственный салон, приглашать в гости приятных людей, а не сидеть в черном платье дома, когда весь свет веселится. Ходить на приемы не с тетушкой, старой Грымзой, которая хоть и обожала Бернадет, но строго относилась к соблюдению приличий и никогда не позволяла на балу, даже на семейном, третий танец с одним и тем же кавалером. Возможно, если бы не старая корга, Бернадет смогла бы найти себе партию и получше. Тогда на приеме у этой толстухи мадам Барбары, в честь ее костлявой доченьки мадемуазель Валери, виконт Денуа де Сен-Марк так смотрел на нее, так смотрел. Ах, зачем тетка поторопилась домой? Возможно, сейчас она была бы не мадам де Мюлан, а виконтессой, блестящей светской дамой. Бернадет прикрыла на несколько мгновений глаза и позволила себе помечтать. И, разумеется, целоваться с ним было бы просто прекрасно. Одни его тонкие подбритые усики будили во мне что-то совсем восхитительное. И главное, он значительно богаче, чем этот... Даже мысленно она не любила произносить слово «муж». И что теперь? Теперь она — жена этого подлеца Оноре. Нет, конечно, у нее есть свой дом, да и гостей она может приглашать. У нее в салоне по средам собираются вполне приличные и интересные люди. Вот только все удовольствие портит маркиза Шитион, почти каждый раз приходящая в новом туалете. А ведь все, абсолютно все вокруг, знают, что маркиз Шитион отказался оплачивать долги своей супруги. Тогда так много сплетничали об этом, передавая друг другу особо смачные подробности скандала между супругами. И что же? Через несколько дней сплетни утихли, а маркиза, как появлялась в свете, так и продолжала это делать. Пожалуй, ее наряды стали даже роскошнее, чем раньше. И все это в то время, когда сама Бернадет вынуждена, буквально вынуждена, существовать на какие-то жалкие крохи. Оноре хоть и не требует теперь так часто исполнения супружеского долга, мадам де Мюлан опять непроизвольно передернула плечами. Зато и ее счета стал проверять с просто неприличной дотошностью. И вот, пожалуйста, сегодня новый скандал. Но разве Бернадет виновата, что она молода и красива? Не может же она одеваться хуже любовницы мужа? Это уж, пожалуй, не лезет ни в какие ворота. Нервно походив по комнате, мадам де Милан остановилась у огромного псише и начала пристально рассматривать себя. Если честно, это всегда было одним из ее любимых занятий. «Я все еще молода и прекрасна. И у меня такая пикантная родинка. Все это отмечали. А этот шалопай, баронет Сигюр, однажды даже заявил, что готов будет осыпать золотом того, кто найдет ему столь же прекрасную женщину, как я. Нет, конечно, это было, ну, не слишком прилично, пожалуй, но ведь никто не слышал. А баронет знает, как заинтересовать настоящую даму». Бернадет опять прикрыла глаза и улыбнулась собственным мыслям. Чуть погодя, уже совсем успокоившись, она придвинула кресло поближе к зеркалу, удобно уселась, откинулась на спинку и вновь стала размышлять. «Ах, как жаль тратить лучшие свои годы на это ничтожество. Вот если бы... Нет, нет, я, разумеется, порядочная женщина и ничего такого позволить не могу, но если бы, допустим, баронет Сигюр был более настойчив... Нет, разумеется, я бы гордо отвергла такие поползновения. Я все же не какая-то там крашеная маркиза. Да-да, как бы ее куафёр ни старался, весь свет знает, что она красит волосы. Да, конечно, очень странно, что ее продолжают принимать в свете». Поток мыслей прервал стук в дверь. Недовольно поморщившись, мадам капризным голосом сказала: «Войдите». На пороге ее комнаты возник Гоше, старый, оставшийся еще после тетки лакей. «Госпожа, это принесла мадемуазель Мадлен. Почту сегодня уже разобрали, вашей горничной нет в доме. Я подумал, может быть, это срочно?» На блестящем подносе, куда гости складывают визитки, лежало одно единственное письмо. Отпустив лакея, мадам де Милан с недоумением рассматривала конверт, не слишком представляя, что именно она может там прочесть. А Мадлен думать до сих пор ей почти не приходилось, исключая историю почти годовой давности, когда эта полоумная искала какую-то мелкую воровку у нее, у Бернадет в доме. Сестрица вызывала ее раздражение всегда, и титулом урожденной баронессы, и тихой покорностью, когда еще жива была тетка, и потрясающей наглостью, когда вдруг заявила, что жить будет сама, а ей, Бернадет, придется теперь нанимать новую горничную, да желательно опытную. Пришлось. И стоит это не так и дешево. С другой стороны, доверить вчерашней деревенской девке стирку и чистку кружев себе дороже выйдет. Но раздражение на нищую и никчемную сестрицу только возросло. Это из-за нее такие расходы. В то же самое время Бернадет испытывала... Нет, не страх, конечно, но некую растерянность, когда разговаривала с ней последние разы. Чем-то она настораживала, хотя и объяснить, чем именно, мадам не могла даже сама себе. Письмо поразило мадам, хотя и содержало всего пару строк. «Дорогая сестрица, спешу сообщить, что освободила домик привратника. Больше я там жить не намерена, так что поступай с ним, как знаешь». С ума сойти! Неужели она нашла себе мужа? Да кто бы позарился на такой брак? Разве что сын купца пожелал взять в жены настоящую аристократку. Странно, что никто из знакомых не упомянул о таком мезальянсе. Пожалуй, если это так, если нашелся для нее муж, то, может быть, он хотя бы богат? Разумеется, в дом таких гостей госпожа де Милан не пригласит. Нет-нет-нет, ни за что. Но купцы бывают щедры на подарки. Подпись под текстом разозлила мадам, но ничего не объяснила. Баронесса Мадлен де Вивьер. Просто с ума сойти.